надо говорит, бью по гитаре. Ты дома нигде, столица людей вереницы. Я пихаю пустые глазницы, рекламу какого-то хлама. На МЦК ПЦ минус 30. 24 на 7 миллионов красок, оттенок один, он все. Мой месседж не для московских масс, скорее меня услышит все. Этот грязный воздух свободы, я им никак не могу надышаться. Все нормально, красиво, но в отличие от Юры, мне некуда возвращаться. Неоновые реки бегут по артерии.